буйвол и барабан. Встретились как-то два приятеля. Завернули в харчевню, уселись за столик и заказали по стакану вина. Заговорил первый, давненько мы с тобой не видались. А за это время случилось мне побывать в Неаполе. Столько я в пути всякого насмотрелся, что и удивляться перестал. А один раз все-таки удивился. Шел я, шел по дороге. Вдруг вижу барабан. Огромный-преогромный. Я его едва за три дня кругом обошел. А на барабане выстроена деревня. Когда жители этой деревни выгоняют скот на пастбище, копыта коров такую дробь выбивают, что на 500 миль слышно. «Бывает», — отвечал, зевнув, второй приятель. «Кое-что и я повидал. Сам знаешь, я заправский охотник. Дичи перестрелял, и не сосчитать. А однажды случилось мне убить буйвола. Вот это был буйвол! Передние его копыта упирались в вершину одной горы, а задними он стоял на другой горе. Вместо травы этот буйвол жевал вековые деревья со всеми сучьями и корнями. «Ну, — возмутился первый, — уж это ты приврал. Не может быть такого буйвола!» «Так как так не может быть? Ведь барабан, о котором ты рассказывал, как раз и сделан из шкуры этого буйвола!» Пришлось вралю прикусить язык.